Из сильно помятых записей Джона Хемистри. Никакого разрешения, никаких бесед, никаких угроз, ничего. Про меня забыли. Здесь никого нет, кроме кормильщика. Теперь я это осознаю точно. Во мне снова проснулась любознательность, свойственная настоящему ученому. Страх отполз в сторону и трусливо поджал хвост. Ха-ха, хорошо ведь я скаламбурил. Страх трусливо. Теперь я могу совершенно точно и хладнокровно сказать, что я, Джон Хемистри, ученый, открывший фатум. Я не знаю, как долго нахожусь в заточении, судя по длине моей отросшей бороды и волос, уже не меньше месяца. Я не знаю, где нахожусь, но мне часто чудится, что я слышу шум моря или воды. Неужели Манхэттен, Гавайи, Бермуды? Но я точно знаю, что здесь, кроме меня и кормильщика, никого нет. И это не главное. Главное, что кормильщик уезжает на ночь отсюда. Я слышу, как удаляются его шаги. По всей видимости, за дверью находится длинный коридор. Затем становится так тихо, будто вокруг меня мертвый мир. Абсолютный вакуум, и я его властелин. Король ничто. Несколько ночей подряд я попробовал кричать. Меня никто не слышит. Единственные мои соседи – мыши. Пытаюсь приманить их прибереженными после еды крошками. В их обществе чувствую себя почти в рабочей обстановке. Правда, теперь я нахожусь в таком же заточении, что и они. Интересно, есть ли здесь еще кто-то, кроме меня и мышей? Непонятно вообще, для чего меня держат, ведь уже давно ни о чем не расспрашивают и не избавляются от меня. Впрочем, о мотивах моих тюремщиков подумаю позже, когда совершу побег. Да, я в точности решил, что буду бежать одной из ночей. Только вот надо продумать, как. Мне нужно отомкнуть дверь. Дальше проще. Я сомневаюсь, что в этом здании нет помещений без окон. Выбью стекло и выпрыгну. О, я способен на все, лишь бы не проводить остаток жизни в неволе, как птица, томящаяся в тесной клетке, как белая мышь в моей лаборатории. Выбраться бы из здания, а дальше я найду способ исчезнуть. Даже если выяснится, что моя тюрьма на острове, и вокруг меня на много миль пустынный океан, я все равно не останусь в заточении и поплыву к свободе. Правда, плавать я не умею, но сейчас мне уже начинает казаться, что это не проблема, когда речь идет о спасении жизни. В крайнем случае найду какой-нибудь предмет, позволяющий удержаться на плаву. Мне все равно, лишь бы сбежать. Теперь я буду думать только об одном – как сделать отмычку. Я обязательно выберусь отсюда.